Смерти. Когда измучен жаждой счастья и громом бедствия оглушен, со взором, полным сладострастия, в тебе последнего участия искать страдалец обречен. Не верь, суровый ангел Бога, тушить свой факел погоди. О, как в страданье веры много! Постой, безумная тревога уснет в измученной груди. Придет пора, пора иная, повеет жизни благодать, и будет тот, кто, изнывая, в тебе встречал предтечу рая, перед тобою трепетать. Но кто не молит и не просит, кому страданье не дано, кто жизни злобно не поносит, а молча, сознавая, носит твое могучее зерно, кто дышит с равным напряжением, того безмолвно посети. Повея полным примирением, ему предстань за сновиденьем и тихо вежды опусти. Конец 1856 или начало 1857 года.